Глава 33. Уважаемая Алевтина Дмитриевна. Видимо, твоему отцу придется защищать меня вечно от всех проблем и неприятностей, которые я притягиваю, словно магнитом. Ему еще не надоело? Да расслабься, ему не в тягость. К тому же отцу не привыкать. В детстве я и сам был той еще занозой. И, кстати, ничего ты не притягиваешь, это просто досадные совпадения. В последнее время слишком много таких совпадений в моей жизни. Кукушкин действительно часто его защищал. В какой-то мере он заменил ему отца. Сейчас Степан даже не представлял, что стало бы с его жизнью, если бы в ней не появился Роман. Парень хорошо помнил первые дни их знакомства. Дни, когда он появился в школе после долгого отсутствия. Ему тогда казалось, что он сходит с ума. Бузулуцкий не ходил в школу несколько недель. Но причина была очень серьезной, и школьное руководство с пониманием отнеслось к его отсутствию. Преподавателей попросили хранить мрачный секрет, и он был очень благодарен полиции за это. Никто, даже его одноклассники, не знали, почему он пропустил столько занятий. По официальной информации, он серьезно болел долгое время, поэтому и не ходил на уроки. Но за эти дни Степан успел отвыкнуть от людей, а одноклассники отвыкли от него. Вернувшись в школу, он сразу почувствовал себя чужаком. Парень и раньше ни с кем особо не дружил, предпочитая одноклассникам дворовую компанию. И сверстники в школе платили ему тем же. Сейчас же он стал изгоем. Остальные ребята постоянно общались между собой, вместе посещали кружки, спортивные секции и дополнительные занятия. У всех были друзья, а у Бузулуцкого в школе не было никого. Татуировки на его теле лишь добавляли проблем. Многие ребята сторонились его, считая бандитом. Но главная беда заключалась в том, что кое-кто из его бывших дворовых приятелей учился в той же школе. Он больше не хотел поддерживать с ними никаких отношений, но они про него не забыли. Мясо и его закадычный дружок. Кажется, его звали Владом. Хитрый, пронырливый парень, который славился своим умением всегда оставаться в стороне при любых неприятностях. Когда всю их компанию в очередной раз загребали в полицию, Влад всегда умудрялся сбежать. Когда охрана какого-нибудь супермаркета задерживала всех за воровство, он исчезал за считанные секунды до того, как начинались проблемы. Гораздо позже Степан узнал, что у того были богатые родители, которые вечно отмазывали непутевого сынка от неприятностей. Мало того, завуч школы Алевтина Дмитриевна приходилась парню родной теткой. Однажды Степан обедал в школьной столовой, сидя в одиночестве за отдельным столом, когда к нему подошли Влад и Мясо. Оба довольно ухмылялись, будто задумали какую-то гадость. «Ты глянь, кто тут у нас! Бузя с собственной персоной! Объявился, не запылился!» «Ты где пропадал столько времени, Бузя? Мы уже успели забыть, как твоя рожа выглядит!» «Болел». «А правда, ты куда провалился, Бузя? Совсем у нас не появляешься, мы уж не знаем, что и думать. Во двор не выходишь, в гаражах тебя тоже не видно. Совсем забыл старых друзей». «Да, мы ведь столько времени дружили». «Угу, пока вы окончательно в скотов не превратились». «Ой, у тебя что же, совесть вдруг проснулась? Или тебе с нами больше не интересно?» «Из чего вдруг такие перемены? Мамка пригрозила из дома выгнать». «Да нет, тут что-то другое. Сёма говорил, что видел, как тебя на полицейской машине к дому подвозили. Ничего нам рассказать не хочешь?» «Интересно, с чего это его полицейские теперь до самого дома подвозят? Может, он стукачом заделался?» «Я вот про то же и подумал. И с нами знаться не хочет. Может, ему пообещали что-нибудь? Отмазать от всего, если банду сдаст? Ну точно, вообще без вариантов». «Ты окончательно страх потерял, Бузя? Стукачей никто не любит. Ты бы впредь с осторожностью друзей выбирал». «А я и выбираю. Вас двоих столько времени не видел. И еще бы столько же не видеть, чтобы совсем забыть, как выглядите». «Забыть не получится, Бузя. Я ведь тебе живо напомню». Громко харкнув, он вдруг плюнул в тарелку, стоящую перед Степаном. Бузулуцкого едва не стошнило. А потом обдало волной такого гнева и ненависти, каких он еще не испытывал. Схватив тарелку, Степан с силой впечатал ее в прыщавую физиономию мяса, размазав картофельное пюре по всей его ненавистной роже. И тут все вокруг будто взорвалось. «Урод! Влад, вали его!» Смахнув с лица остатки пюре, мясо набросился на Степана, схватил его за грудки, сдернул со стула и швырнул на пол. Влад подлетел сбоку и пнул парня под ребра. Бок Бузулуцкого полыхнул мучительной болью. Перекатившись, он с силой саданул ботинком Владу между ног. Тот взвыл на всю столовую. Учителя и старшеклассники вцепились в них, растаскивая в стороны. А полчаса спустя Бузулуцкий сидел в кабинете завуча, грузной, неповоротливой тетки средних лет, с волосами, выкрашенными в огненно-рыжий цвет. В школу вызвали Романа Кукушкина. Именно такой была договоренность, потому что матери Степана всегда было абсолютно наплевать на него и его проблемы. К тому моменту, как опекун прибыл в школу, Степан столько всего наслушался от хозяйки кабинета, что у него уши горели. Он упрямо молчал, опасаясь вклиниваться в этот поток красноречия. Завуч его всегда недолюбливала. Начни он сейчас возражать, это только спровоцировало бы новый взрыв гнева. «Малолетний преступник, моральный урод! Давно по тебе тюрьма плачет! Навязался же на наши головы! Нормальных ребят рядом с тобой даже держать боязно! Ты понимаешь, что ты угроза для всей школы? А, вот и вы! Присаживайтесь и послушайте, что тут учинил ваш новоявленный подопечный!» Кукушкин заинтересованно взглянул на Степана, но тот старался на него не смотреть. Тогда он еще плохо знал Романа и не понимал, чего от него можно ждать. Злится ли он? Раздражен, но старательно пытается это скрыть? Да и что он ему сделает? Все же Кукушкин ему не отец и вообще никто. А после недавно пережитого парня вообще мало что может напугать. И что же он учинил? «Сегодня этот молодой человек устроил отвратительную драку в школьной столовой. Избил двух старшеклассников. Мы давно свыклись с его частыми отсутствиями, но теперь это... И что нам ждать в дальнейшем? Может, хоть вы на него как-то повлияете, а иначе ему придется задуматься о переходе в другую школу». «А что это были за ученики?» «Да какая разница?» «Как их зовут?» «Валентин Баранин и Влад Козилов. А это имеет какое-то значение?» «Валентин!» Степан чуть заметно ухмыльнулся. Он понятия не имел, что мясо зовут именно так. «Я не устраивал драку, дядь Ром. Они сами начали...» «Закрой рот! Я еще не давала тебе слова!» «Они первые начали. Я собирался обедать, никого не трогал, пока не подошли эти два урода...» «Следи за своим языком, мальчишка!» И я приказала тебе умолкнуть, пока старшие разговаривают. «А ну, хватит! Сейчас я хочу послушать только Степана. Продолжай». «Сначала они обвинили меня в стукачестве, затем полезли в драку. Мне пришлось защищаться». «Баранин и Козилов? Это те, о ком я думаю?» «Да. Им не нравится, что я с ними больше не тусуюсь». «В общем, так. Нам в нашей школе подобные инциденты ни к чему. И если вы, Роман Алексеевич, взвалили на себя эту ношу, я вам настоятельно рекомендую усмирить этого абсолютно асоциального мальчишку. Иначе мне действительно придется отстранить его от занятий. И, кстати, в этом возрасте многие охламоны уже бросают школу и идут работать. Может, вам стоит рассмотреть этот вариант? Вы меня поняли?» «Теперь послушайте меня. Никого вы отстранять не станете. И школу никто бросать не будет. Я прекрасно знаю, что собой представляют Валентин Баранин и Влад Козилов. По этим двум идиотам давно уже колония плачет. В полиции собрано целое досье на всех членов их группировки. Мне известно и то, что Влад Козилов – сын вашего младшего брата-предпринимателя, который постоянно покрывает его перед законом. Но это не будет продолжаться вечно. Понимаете?» «Что? Вы что, к чему вы клоните?» «Поэтому я вам настоятельно рекомендую следить за порядком в этой школе, а также за разными уродами, которые донимают других учеников. Я отлично знаю, как вы боитесь огласки, но больше у вас этот номер не пройдет. Я могу воспользоваться этим инцидентом как подходящим предлогом и устроить вам такие проверки, что вы здесь все взвоите. И теперь, уважаемая Алевтина Дмитриевна, вы лично будете следить, чтобы к этому парню никто не цеплялся, особенно ваш любимый племянничек. Если я еще хоть раз увижу Степана в синяках, сюда нагрянет отдел по борьбе с коррупцией, санэпидемстанции, органы социальной опеки, инспекторы по технике безопасности и такие службы, о существовании которых вы и понятия не имеете. Я стальными клещами вцеплюсь в вас, в вашего недоразвитого племянника и его отца, и я точно что-нибудь нарою. Вы этого хотите? Ладно, я вас поняла, Роман Алексеевич. Будем считать, что вопрос исчерпан. Замечательно. Хорошего дня, Алевтина Дмитриевна. Роман встал со стула и сделал знак Степану следовать за собой. Слегка ошалевший от случившегося, парень торопливо последовал за Кукушкиным. Уроки к тому времени давно закончились, поэтому они сразу зашагали к выходу из школы. Егор нас в машине ждет. Кстати, у меня есть еще пара часов свободного времени. Может, вас в пиццерию свозить? Устроим себе праздник живота? Именно тогда Степан понял, что может во всем доверять Роману Кукушкину.